Саяна Горская. Две рыжие на голову бывшего. Глава первая. Назар. В стеклянном стакане позвякивает лед. Пролистываю отчет от аналитиков, мысленно отпускаю эту неделю на свободу. Осталось только выдохнуть. Но выдохнуть не получается. По квартире разносится трель звонка. Я не жду никого, что уже делает человека за дверью вдвойне подозрительным. Кого принесло? Дети балуются. Доставка ошиблась этажом. Симпатичная соседка с четвертого наконец решила перейти от томных взглядов к решительным действиям. Распахиваю дверь и... Вот черт! Все, на что хватает голоса. И я рада встрече. Рыжеволосая исчадие ада кривит красивые губы в улыбке. А голос пряный, как бокал вечернего муската. Но я все еще помню, во что обходится мне похмелье. Василиса выглядит... Вау! Будто вышла из клипа, где героиня уходит после взрыва, не оборачиваясь. Не иначе, как пила кровь девственниц все это время. Иного объяснения тому, почему она не постарела и не подурнела, я просто не могу придумать. Она почти не изменилась. Все те же высокие скулы. Все тот же слегка насмешливый взгляд из-под длинных ресниц. Непослушные буйные волосы, рассыпавшиеся по плечам. И идеальная фигура, которую она все так же, как раньше, безуспешно пытается спрятать в спортивный костюм размера оверсайз. Ее образ так ярко отпечатался в моей голове, что я мгновенно узнаю даже ее любимые духи. 7 лет я старательно вычеркивал ее из памяти. Нужно сказать, довольно благополучно, потому что сны с ее участием стали исключением, а не правилом. Ее силуэт я перестал искать в толпе прохожих. Ее смех не слышал больше в шуме ветра. Вася испарилась. Испарилась со временем и моя любовь к ней. Алчная, наглая стерва, вот она кто. И посмела же явиться на порог моей квартиры и делать вид, будто ничего страшного между нами не произошло. Чего явилась? Неужто соскучилась? Складываю руки на груди. Я ненадолго. У меня к тебе дело. Дело? Иронично вскидываю брови. Неужто простые смертные вокруг закончились, и тебе не из кого теперь сосать душу? Она не реагирует на мою колкость, лишь чуть отшагивает, пропуская вперед маленькую девочку. Я машинально перевожу взгляд вниз и встречаюсь глазами ребенка. Девочка смотрит прямо, дерзко и оценивающе. Ей лет 5-6 на вид, а может и 4, или 7, хрен его знает. Рыжие спутанные кудри, ободранные коленки, нагло вздернутый курносый носик, прямая осанка и глаза цвета «да пошел ты», не оставляют сомнений в том, что передо мной дочь Романовской собственной персоной. Ну, поздравляю, чё. Подсуетилась, потомством обзавелась. Хвастаться пришла. Кто это? Киваю резко на ребенка. Познакомься. Вася слегка подталкивает девочку вперед. Это Мира. Ясно. Неясно. Мира твоя дочь. Впав в ступор, молчу несколько долгих секунд. Перевожу заторможенный взгляд с ребенка на Васю и обратно. Все жду, когда она уже скажет, что пошутила. Что за цирк? Если хочешь денег, есть более простые способы. Например, ограбить банк или просто попросить, в конце концов. Она не улыбается. Смотрит так серьезно, что мне становится не по себе. Сердце неприятно ёкает. Я не шучу, Назар. Мира твоя дочь. Хочешь, можешь сделать тест ДНК. Я не возражаю. Открываю рот, чтобы что-то сказать, но слова застревают в горле, а внутренности сворачиваются в узел. Девочка разглядывает меня спокойно, без страха и волнения. Словно пришла в зоопарк поглазеть на жирафа. Я же из последних сил удерживаю на лице маску равнодушия. Внутренне я уже рыдаю на полу. Василиса. Делаю шаг назад под трусливую команду мозга отступать. Ты явно ошиблась дверью. Я Назар Черкасов. Холостой, бездетный и, слава всем богам, совершенно безответственный. Но это твой ребенок. Нравится тебе или нет? Мне не нравится. Совершенно. Могу написать официальное письмо, поставить печать и даже перевести на латынь. Назар, поверь, если бы у меня был другой вариант, я бы не стояла сейчас здесь. Выдыхает с какой-то усталостью и продолжает уже тише. Послушай, это ненадолго. Всего несколько недель, максимум месяц. Я разберусь со своими проблемами и сразу заберу ее. Раздраженно растираю глаза. Нет, Вася, прости, но твои семейные драмы – это не ко мне. Я не умею быть нянькой, и отцовских инстинктов во мне ноль. Ты заявляешься сюда, вручаешь мне какого-то ребенка, твоего ребенка. Откуда мне знать? Ты ушла тогда. Ни слова мне не сказала, а теперь явилась вдруг. Почему сейчас? Что случилось, что ты вспомнила обо мне спустя столько лет?» Василиса несколько секунд молчит, словно тщательно подбирает слова. «Жизнь случилась, Назар. Поверь, я бы никогда не пришла сюда, если бы был другой выход. Но у меня нет выбора. Зато у меня есть. Я выбираю не играть в твои игры. Я не гожусь на роль отца. Ты прав», — зло отвечает Василиса, а острый взгляд вспарывает мое брюхо. «Ты вообще никудышный человек и никудышный отец. Но сейчас это никого не волнует. Ты единственный, кто у нее есть». Мы замираем напротив друг друга. Искры, старые обиды, невысказанные упреки — все разом зависает и сгущается в одном кубическом метре воздуха. «Ты переоцениваешь мои нравственные качества, Вася». «Зато я знаю, что тебе плевать на правила, но ты никогда не бросаешь то, что считаешь своим. И ты защитишь ее». Василиса присаживается на корточке рядом с Мирой, поправляет шлейку рюкзачка с динозавриками на ее плече. «Ведешь себя хорошо, слушаешься папу, ешь морковь», — шепчет ей. Своим лбом прислоняется к ее. «Я очень тебя люблю. Позвоню завтра». «Хорошо», — кивает Мира. Поднимает взгляд на меня. В глазах вспышка «не облажайся». Видимо, она уже поняла, что персонаж я крайне ненадежный. Я же отчаянно хочу выпить. Или переехать в Мексику. Или и то, и другое. Да, лучше и то, и другое. «Назар, спасибо». Вася встает, припечатывает к моей груди толстую папку. «Здесь все нужные документы». «Какой спасибо? Я не давал согласия». «Оно не требуется». Резко разворачивается и буквально убегает к лифту. Жмет кнопку. «Вася!» Не оборачивается. «Василиса, черт тебя дери, подожди, ты не можешь просто вот так взять и уйти!» Ну, именно это она и делает. Шагает в лифт, поворачивается. Пальцы конвульсивно вцепляются в поручень, а повлажневшие глаза прикипают к дочери. Губы упрямо сжаты, словно она хочет что-то сказать, но не позволяет себе этого. Лифт проглатывает ее силуэт. Чешу затылок, разглядывая рыжее недоразумение, с которым мне теперь что-то нужно делать. Девочка хмурится и смотрит на меня в ответ с каким-то непримиримым вызовом во взгляде. Не плачет, не капризничает, даже не пытается быть милой. И это в ней определенно от Василисы. Не могу поверить. Это прямо сейчас происходит со мной. На самом деле. Мира фыркает, проходит мимо меня и осматривает квартиру. «У тебя тут пыльно», — сообщает мне из-под рыжих кудрей. «Где моя комната?» Сердце бешено стучит, в голове хаос из отрицания и ярости. И если Вселенная решила наказать меня за все мои грехи, то она выбрала самый изощренный и негуманный способ.